Я набрал ее номер, но сработал автоответчик, так что я просто оставил ей сообщение, чтобы она перезвонила мне как можно скорее, потому что она замечательная. Я еще раз окинул взглядом комнату, сигареты, цветы, осла, и постарался представить, как бы сложилась моя жизнь без Алисы. Был бы я сейчас небритым бродягой, орал бы неразборчивую ругань вслед детям и девушкам и пытался бы выпросить милостыню на следующую банку консервов. То, что она всегда была готова меня выслушать, очень укрепляло мою жизнь, особенно в тяжелые времена. Например, когда Агги меня бросила, и от моего самоуважения практически ничего не осталось. Именно Алиса возродила меня. Она собирала меня по кирпичику, пока я снова не стал самим собой, саркастичным и жалким мизантропом. Она провела немало реставрационных работ над моей избитой, израненной и окровавленной психикой, но благодаря одной вещи я в конце концов действительно почувствовал, что и без Агги можно жить. Алиса написала мне письмо. Оно пришло на следующий день после того, как я рассказал ей, что меня бросила Агги. Оно прибыло в небесно-голубом конверте. Мой отец положил ее мне на кровать, а я лежал, притворяясь, что сплю, чтобы он не спросил ненароком, как у меня дела. Но я не хотел, чтобы отец увидел, как его 23-летний сын рыдает, словно младенец, и говорит, что хочет умереть. Письмо лежало в папке в чемодане. Я его достал. Это было мое самое главное сокровище. Я перечитывал его каждый раз, когда просыпался в дрянном настроении и не мог понять, имеет ли жизнь хоть какой-то смысл. Бумага на сгибах поистрепалась, но я аккуратно расправил письмо и перечитал, хотя знал в нем каждое слово не хуже, чем саму Алису. Письмо идеально воспроизводило ритм и манеру ее речи. Мне казалось, что Алиса рядом. Вил, в жизнь прекрасна Франка Капры в конце есть момент, когда семьи приносят деньги, чтобы спасти строительно-кредитную компанию Бейли. Этот кусочек меня трогает каждый раз, как я его смотрю. Наверное, из-за того, как именно его брат говорит за Джорджа Бейли, самого богатого человека в городе. Я все это тебе рассказываю, потому что это похоже на те чувства, которые я к тебе испытываю. Знаешь, ты самый богатый человек в городе. Мне еще много чего хочется тебе сказать, но я не буду. Не хочу, чтобы у тебя голова распухла. Алиса, постскриптум. Я всегда считала, что Агги — безмозглая сучка с завышенным самомнением, которая не понимает, как ей повезло. Теперь она это доказала. Последний пассаж в Алисином письме меня всегда особенно занимал. Прежде до нашего разрыва Алиса так удачно изображала дружелюбие в присутствии Агги, что я был уверен, будто они вот-вот станут лучшими подругами. Самое странное, я так и не выяснил, что же Агги думала об Алисе. Стоило мне упомянуть о ней, она меняла тему разговора. Я притворился, что все понимаю, и оставил ее в покое, списав эту странность на женские штучки. Алиса, Алиса и только Алиса занимала мои мысли, как вдруг до меня дошло, что у меня сейчас, наверное, самый замечательный день рождения за всю жизнь. И тогда зазвонил телефон. 13:33. Мы с Саймоном дружили с давних пор, еще до школы. В первый день, когда нас привели в детский сад, он попытался стянуть пакет томатных чипсов из моего ранца, воспользовавшись тем, что я был по уши увлечен игрой в ската в миске с водой со Стивеном Фоулером. Но что-то, наверное, шестое чувство, заставило меня обернуться и взглянуть на свой ранец как раз в то мгновение, когда Саймон запустил туда свои жадные пальцы. Вихрем помчался я через комнату, выхватил у него чипсы и дал ему в зубы. Миссис Грин не очень понравился устроенный мной самосуд, но в дальнейшем никаких проблем не было, потому что с того самого момента мы с Саймоном стали лучшими друзьями. Сейчас, 20 с чем-то лет спустя. Саймона значительно больше занимала его последняя группа «Левый берег», где он пел и играл на гитаре, чем женщины или даже томатные чипсы. Он жил музыкой. Он как-то сказал, что если бы ему пришлось выбирать между музыкой и женщинами, он бы скорее кастрировал себя одноразовой бритвой, чем оставил гитару. Ну, если верить ему, то их триумф и слава, как он сам выразился, большой бум — это вопрос времени. Меня это позабавило, и в то же время мне стало за него немного стыдно. Он был совершенно серьезен и смог выговорить свой «большой бум» без тени иронии в голосе. Так вот, в то время как я проводил юность перед телевизором, за книгами и в кино, Саймон, по крайней мере, с того дня, как увидел в «Top of the Pops» «Дюран Дюран», которые демонстрировали на себе такое количество косметики, что Макс Фактор бы позавидовал, изучал и воспроизводил одну за другой всех эксцентричных и невротических личностей рок-н-ролльного извода. Когда он доучивался последний год в мужской средней школе Бичвуд, он завел себе привычку всегда ходить с наушником в одном ухе, даже когда был без карманного радио, к которому этот наушник изначально прилагался, потому что так было похоже, что в ухе у него слуховой аппарат, которым щеголял в то время его любимый Морриси. Примечание: Морриси — солист группы «Смит».